Лактанций, церковный писатель. Когда приблизится последний конец для мира, тогда зло возрастет, все виды пороков и злодеяний участятся, справедливость исчезнет, вера, милосердие, мир, скромность и истина перестанут существовать. Насилие и дерзость будут изобиловать. Никто не будет обладать ничем, самым малым, если только оно не будет защищаемо собственными руками. Если где и найдется хороший человек, то он будет лишь предметом использования и посмеяния. Никто не будет проявлять сыновних чувств к родителям. Никто не пожалеет ребенка или старика. Алчность и похоть испортят все. Будут убийства и кровопролитие. Будут войны. Войны не только между чужими и пограничными государствами, но и междоусобные. Государства будут вести войны между собою. Какого бы кто ни был пола и возраста, все возьмут оружие. Достоинство власти не будет уважаться, равно как и военная дисциплина. Все будет иметь сходство с разбоем. Будут расхищения и опустошения. Царство умножится, и 10 мужей захватит мир, деля его на части и пожирая.